у Таси возникло предчувствие, что сегодня она обязательно уедет. Наконец-то ей повезет. Она успеет в толпе обезумевших людей ворваться в заветный тамбур. На платформе симпатичный цыганистого вида мужчина озорно подмигнул ей, крепко взял за талию, поднял и ловко просунул в приоткрытое окно вагона. Она упала на пол и, не обращая внимания на ушибы, крикнула мужчине: «Чемоданчик! Отдайте чемоданчик!» Мужчина, хитровато улыбнувшись ей, помахал рукой и вместе с чемоданчиком исчез в толпе напирающих на вагон людей. В чемоданчике были все вещи. Тася негодовала. «Почему нет рядом Миши? Он защитил бы меня!» При встрече Варвара Михайловна спросила: «Миша здоров?» «Здоров. Ну и слава Богу. Он не собирается в Киев?» «Приедет. Мечтает о встрече с вами». Варвара Михайловна от радости хотела улыбнуться, но, привыкнув держаться с невесткой сурово, ничем не выказала своих чувств. «Меня по дороге обокрали, Варвара Михайловна», — грустно сказала ей Тася. «Ничего не знаю», — безразлично произнесла Варвара Михайловна и протянула Тасе подушку. «Больше у меня ничего нет». Тася стала и грустно, и смешно. Вряд ли в присутствии Миши его мать оказалась бы столь равнодушна к ним, как сейчас к невестке. Позднее Тася так описала дальнейшие события. И вот как раз в Москву ехал приятель Миши, Николай Гладыревский. Он там на медицинском учился, и мы поехали вместе. Николай устроил меня в здании на Малой Пироговской. Техничка одна комнату мне уступила. И вот я там жила, ходила пешком на Пречистенку, брала вещи, которые мы там оставили по дороге из Вязьмы, и таскала их на Смоленский рынок. Потом получаю письмо от Михаила. Он спрашивает, как в Москве насчет жизни, чтоб я у Николая Михайловича спросила. А дядька мрачный такой был, говорит: «Пускай лучше там сидит. Сейчас здесь как-то нехорошо». Я Мише так и написала. Костю в Москве встретила. Он страшно возмущался: «Как это Михаил отпустил тебя, поезжай обратно в Батуми?» Тася позже считала, что Николай Михайлович послужил Булгакову прототипом для образа Филиппа Филиппыча в «Собачьем сердце». Такой же сердитый, усы такие же пышные. Был врачом-гинекологом. Собака у него одно время была, доберман Пинчер. 18 сентября 1921 года Тася писала Надежде в Киев: «Я все живу в общежитии у Коли. Я послала Мише телеграмму, что хочу возвращаться. Не знаю, что он ответит. Коля все время меня пилит, чтобы уезжала». Михаил не ответил на телеграмму. А может, не получил ее? Тася в минуты отчаяния сожалела, что они с Михаилом не уехали из страны. Во Владикавказе после выздоровления Михаила можно было нанять подводу, даже машину фирмы «Пежо», чтобы добраться до Тифлиса, а в Батуми договориться с контрабандистами. Денег за проданный баул вполне хватило бы для этого отъезда. Но Миша сказал: «Это подарок отца. Деньги твои, я их взять не могу». А раньше куда большие деньги, родительские, тратили на жизнь, без них погибли бы. Миша на словах рвался за границу, а на деле отступал. Что-то удерживало его на опасной для их жизни родине. Она считала, что в отношениях к друзьям, к делам, он всегда был высокопорядочен. И ее поразил случай, когда он в полном смысле слова зажулил у друзей несколько ценных книг, взял их и не вернул. Объяснял это тем, что книги были нужны ему для работы позарез, что сочинительство стало смыслом его жизни. В Москве трудно встретить нужного человека, если не имеешь его координат. Но случилось чудо. Чудо любви, когда сердце подсказало, где найти любимого человека. Позже Тася вспоминала. Когда я жила в медицинском общежитии, то встретила в Москве Михаила. Я очень удивилась, потому что думала, мы уже не увидимся. Я была больше уверена, что он уедет. Не помню вот точно, где мы встретились. То ли с рынка я пришла, застала его у Гладыревского, то ли у Земских. Но вот, знаете, ничего у меня не было. Ни радости никакой, ничего. Миша также не проявил при встрече знаков бурного восторга. А ее утомили переживания и мучения после их разлуки. Не хватило сил даже порадоваться встрече. Шли часы, и холодность, безразличие к Мише сменялись у нее нескрываемой радостью. И он повеселел. Снова мы вместе. Вдвоем легче. Надя уступила им свою комнату, и они поселились в жилищном товариществе на Большой Садовой, дом 10. Михаил стал работать в газете, где заведовала Крупская, и она дала Михаилу бумажку, чтобы его прописали. Москва прочно вошла в творчество Булгакова, со временем ставшего заправским москвичом. В рассказе «Воспоминания» есть такой фрагмент –